Глава 26. Откровение. Мола назвала ее Эванжелина. Если верить легенде, именно так звали первую ведьму на Мэроу. Она была прекрасна и сильна, но не могла говорить. Мать вложила в ее голову слишком много знаний и отняла единственный источник распространения сокровенного. Поговаривают, что Эванжелина была не только первой, но и последней живой ведьмой с чистой магической кровью. Меня снова подвесили. Еще не до конца придя в себя, чувствую, что руки неестественно выкручены над головой и привязаны, а тело парит в воздухе. Под ногами нет опоры. Открываю глаза и тут же натыкаюсь на спокойный взгляд Равка. Он висит прямо передо мной. Нас разделяет расстояние выдоха, не более. Мы подвешены внутри скалы. Тут нет неба, кругом нет ничего, кроме темного камня и единственной веревки, которая держится на честном слове мага, который приковал нас. Это очень сильное магическое отродье. Тут смердит магией, и кажется, что запах исходит из самих стен. Он впитывается в кожу и волосы. От столь тяжелого зловония мне уже никогда не отмыться. «Где остальные?» – хрипло спрашиваю я. Пытаюсь освободить руки, но ничего не выходит. «За твоей спиной в каменной клетке», – отвечает Равк. «Он вообще выглядит так, словно ничего незаурядного и не произошло. Висит себе и висит». «Почему мы не в клетке?» «Надо полагать, что ты самая опасная из всех, охотница. Мы ведь не знаем, как ликаны относятся к охотникам». «Возможно». «А ты почему висишь?» «Не знаю. Может, они выбирали самых привлекательных. Сейчас не до шуток. А я и не шутил». Из-за спины раздается голос Колума. Он отражается от стен многократным эхом. «У нас нет магии. Она пропала. Совсем, Эва. Магия покинула нас». «Еще лучше». Продолжаю висеть, и удивительно то, что при сложившихся обстоятельствах я не думаю о побеге или борьбе. Я думаю о воде и еде. Безумно хочется пить и есть. А еще я устала. Бесконечная погоня с невидимым врагом выматывает. «Что бы ты съела?» – спрашивает Равк. «Прекрати читать мои мысли», – зло бурчу я. «Но все же». Нет смысла пытаться от него что-то скрыть, он все равно услышит мои мысли. «А съела бы я перепелку целую, зажаренную на открытом огне?» «Аппетитно!» «Не то слово!» Скрежет камня о камень, прерывает наш ни к чему не нужный разговор. Гулким эхом отдаются звуки шагов нескольких пар ног. Но все это происходит у меня за спиной. «Что там?» Спрашиваю я у Равка. «Ликаны. 6 единиц. Вооружены?» «Нет». На мгновение наступает тишина. А потом громкий и звучный голос с тяжелым акцентом произносит. «Кто пришел с чистыми помыслами, может пройти в город, но не у всех вас чистота в умах». «Что? Да где он видел хоть одно существо с чистыми помыслами?» «Был один. Но я его убила». «Нам нужна древняя ведьма», — говорит Равк, твердо смотря мне за спину. И в это мгновение веревка, связывающая нас, рассыпается в пыль, и мы летим вниз. Больно ударившись коленом, поднимаюсь на ноги и оборачиваюсь к ликанам. 6 огромных мужчин с широченными плечами в набедренных повязках и только. Их волосы разного цвета и длины, но объединяет их одно – глаза. Кошачьи с неправильно повернутым зрачком. Сам зрачок черный, а все вокруг льдисто-голубого цвета. Разглядываю всех по очереди и жду, что хоть кто-то ответит Равку. «Только глупцы верят в древнюю ведьму», – говорит один из ликанов. «Пусть я буду глупцом», – говорит Равк, медленно шагая вперед. «Но мне необходимо с ней переговорить, иначе нашему миру придет конец. я бы не проделал столь долгий путь, чтобы развернуться и уйти. «Твои мысли чисты?» – спрашивает Ликан. «Да». Огромное создание переводит на меня взгляд и спрашивает. «А твои?» Я не знаю, что ответить, и поэтому молчу. Что значит «чистые мысли»? Я постоянно о чем-то думаю, и это уже нечистота. И в момент, когда я моргаю, всего за долю мгновения Ликан, тот, что задал вопрос, словно растворяется в воздухе и уже со следующим ударом сердца оказывается напротив меня. Такую скорость я никогда и нигде не видела. Отступаю на шаг назад, а Равк, наоборот, встает между мной и высоченным Ликаном, который смотрит на нас сверху вниз. Даже Равк при всей своей атлетичности кажется маленьким рядом с огромным Ликаном. «Она охотница, прояви уважение», — с рыком произносит он. «У нас тут все равны, мы не подносим почести никому и никогда, только ей». «Кому ей?» — спрашиваю я. Ликан снова переводит на меня взгляд и смотрит, словно на нечто до безумия отвратительное. «Думаю, она ждала именно вас». «Кто она?» – спрашивает Равк. «Древняя ведьма. Я передам ей твою просьбу, и если она решит принять тебя, то так тому и быть». «А если она откажется?» – спрашиваю я. «Тогда вы все погибнете в честном бою с лучшими ликанами нашего времени». Ликан поднимает руку вверх, и к нам подносят две серебряные чаши и два серебряных ножа. «Ваша кровь, скажет древнейший, все за вас. В стенах ее храма нет места лжи и притворству». Разрезаю ладонь и наполняю бокал наполовину. Равк делает то же самое, но я замечаю, как он косится на стакан с моей кровью, а потом переводит взгляд на мою руку. «Даже и не думай». Забрав чаши, ликаны уходят. За их спинами уже со знакомым мне лязгом опускается скала. Мы остаемся в ловушке. «Мы пленники», — говорит Гвиана, расхаживая по каменной клетке, которая после ее слов моментально исчезает. «Все идет по плану», — сообщает Равк, и получает от всех, кроме Аргаса и Ромена, косые взгляды. Колум подходит ко мне и смотрит на свои руки с полнейшей растерянностью. «Я не чувствую магию. Они что, отняли ее у нас? Навсегда?» «Я тоже не чувствую магию», — говорит Миланта и прижимает к своему боку Аргаса. «И я», — поддакивает Ромен. «И как ты будешь меня защищать?» – спрашивает Гвиана. «Я обещал не дать тебе упасть со скалы. Я слово сдержал». Между Гвианой и Роменом снова начинается какой-то спор. Гвиана чересчур утрирует свою значимость, а Ромен отвечает односложно, и постороннему может вполне показаться, что он совершенно не заинтересован в беседе. Но я уже наблюдала его взгляды украдкой, когда маг неотрывно смотрел на бывшую королеву, и в этом взгляде не было безразличия. Колум, Миланте и Аргас уходят в дальний угол и о чем-то тихо переговариваются. На ребенка больно смотреть. Он голоден и хочет пить. Кожа стала практически прозрачной, с легким синим оттенком. Не знаю, сколько проходит времени, но достаточно много, потому что уже все, кроме меня и Равка, спят на каменных плитах нашего заточения. Сижу вдалеке ото всех и, поймав взгляд принца, спрашиваю: «Почему ты не рассказал мне о том, что...» Я не заканчиваю предложение. Да это ведь и не нужно. Равк знает мои мысли, и меня тревожит то, что каким-то образом моя кровь, которую он испил, связывает нас. Я не понимаю, как и для чего. Мне нужно это узнать. Гвиана все сказала правильно. Древо жизни было создано с целью объединения семьи. В давние времена, когда королем Равков был еще мой дед, было запрещено пить кровь из первоисточника. За это отрубали голову. Почему? Потому что эта кровь сродни чему-то феерическому. Ты привыкаешь к ней, и тебе уже не важно, что будет с твоей семьей, родиной. С каждым употреблением крови из одного источника ты привязываешься к самому источнику, а он привязывается к тебе. И нет ничего более желанного, чем быть вместе. Быть вместе? Почему ты меня не предупредил? Не был уверен, что ты согласишься. Вспоминая свои переживания, когда я думала, что на берегу лежит тело принца, я тут же отвечаю: я бы не дала тебе умереть. И это чистая правда. На лице принца не прослеживается улыбки, в голосе нет ни единой нотки сарказма, а его взгляд пригвождает меня к месту. Почему ты ненавидела меня? Ты меня предал, ты специально заманил меня в замок и ждал, когда твоя нареченная прибудет с подмогой, чтобы поймать меня. Это не так. Я ничего не подстраивал. Какие глупости. Для чего тогда ты вообще все это задумал? Нарядил меня как куклу и пригласил к себе, делал подарки и помогал найти Аргоса. На какое-то время Равк уходит в свои мысли. Не отвожу от него взгляда и жду ответа. Мне почему-то важно узнать настоящие его мотивы. Возможно, на крошечную долю я могу предположить, что он не настолько отвратительный, каким я его считала. Я прожил долгую и насыщенную жизнь. Войны и сражения, балы и приемы, знать и крестьяне. Порой она была рутинной и однобокой. Я пользовался привилегиями своей семьи, хотя не должен был, не имел права. Ведь меня и моего брата объединяет только отец и его кровь, что течет в наших венах. Матери у нас разные, и моя никогда не была королевой. Она была слугой, которая понравилась королю. Я уже никогда не узнаю, были ли их встречи любовными или насильственными. Я всю жизнь старался защитить честь короны и привнести в царствование моего брата что-то новое. Новые земли, новые колдуны и люди. Расширение границ и приумножение власти. В какой-то момент это стало обыденностью. Я отдыхал от этого в компании женщин. Разных, часто. Но все они, как одна, были рады разделить со мной постель и получить что-то взамен. Я и к этому привык. Жизнь шла и шла. Она продолжала течь своим чередом, а потом в лесу я увидел охотницу. Наглую и необузданную. Я прогнал ее и был уверен, что более никогда не увижу, ведь близилась ночь, и ей одной противостоять с Уртуром было бы непросто. Равк переводит на меня взгляд и продолжает, а я ловлю себя на мысли, что с замиранием сердца жду его следующих слов. «Ты не представляешь мое удивление, когда я снова увидел эту девушку во дворце самого короля Равков. Она расхаживала по залу с высоко поднятой головой и отлично делала вид, что имеет на это право. В тот момент мне стало интересно. Обычный интерес приевшегося ко всему принца к чему-то необычному. В этот же вечер на приеме я и охотница танцевали. И это был не милый или соблазнительный танец. Это была жгучая баталия двух острых умов. Маленькая охотница язвила и не присмыкалась передо мной, хотя уже знала, кто я и на что способен. Мало того, она еще и нож пронесла в тронный зал короля. В тот вечер к интересу, безусловно, прибавилось желание, ведь охотница привлекательна и соблазнительна. Дальнейшие наши встречи только привносили что-то новое и необузданное. Ты готова была поцеловать меня, но в итоге чуть не убила. Ты дала мне слово, но ненавидела. Ты язвила и всегда отстаивала себя, и никогда за все время, что я тебя знаю, ты не стала похожей на других. Ты, Эва, особенная. Какие глупости! Нет. Ты показала мне, что я в этой жизни далеко не все видел и испробовал. До тебя я не встречал врага достойнее. ты приписываешь мне то, чего никогда у меня не было. Возможно, ты сама не замечала, какая ты. Не придавала этому значения. Почему Колум ходит за тобой, как приклеенный? Он ведь все сделает ради тебя, жизнь отдаст, если потребуется. А Эммит Нейм, он бы ни за что на свете не связал себя узами брака с кем-то посредственным. Да и я бы тоже никогда не сохранил жизнь тому, кто нарушил закон и пронес оружие в залу к королю. Мне сохранил. И продолжаю это делать. Мурашки нервозности проходятся по рукам, и я потираю их холодными ладонями. Бросаю взгляд на принца и спрашиваю. «Ты сейчас ждешь от меня благодарности?» Он улыбается так, что я вижу его клыки, и говорит. «Нет, но было бы неплохо. Ты же понимаешь, что я не могу тебе доверять и принять все слова за чистую монету». «Ты спросила?» Я ответил. Дальше голос Равка становится агрессивным, а взгляд твердым. От улыбки не остается и следа. И я думаю, между нами все было бы иначе, если бы не ситуация из твоего прошлого. Перед глазами возникает лицо шрама, и я тут же говорю. Я не хочу об этом говорить. Он будет страдать, и я тебе это обещаю. «Для чего тебе все это? У тебя есть нареченная, и я никогда не претендовала на ее место. Я не давала тебе повода. Никогда!» «Это так. Но...» Равк подносит руку к сердцу и, прикасаясь двумя пальцами, говорит. «Ему-то не прикажешь. Ты не влюблен в меня». Это очередная уловка, но мое сердце начинает отбивать совершенно несвойственный ему ритм. Я не знаю, как это назвать, но я мог уже больше 5 раз лишить тебя жизни, но это не входит в мои планы. Я мог воспользоваться словом, как мне заблагорассудится, но я этого не делаю. Почему? Я не буду заставлять тебя. Мне просто нравится, что ты находишься где-то рядом. Пока этого достаточно. Ты не будешь требовать слова? Равк не успевает ответить на вопрос. Скала отодвигается, и оттуда появляются все те же 6 ликанов. «Бастиан, Эванжелина, древнейшая ждет вас!»